Глава 17. Как всегда, ранним утром добрый Ричи не дал мне понежиться в теплой постели. Ему все равно, что сегодня суббота, и я хочу спать. Я обреченно выползла из-под одеяла, поежилась от холода и кое-как напялила на себя одежду для утренней пробежки с лучшим другом человека. Любителей погулять с питомцем на улице было уже много. Ричи опять смело напал на уже знакомого добермана и также смело спрятался за моими ногами. Хорошо, что доберман уже привык к его выходкам и не стал преследовать маленького нахала. Ричи высунулся из-за моих ног и облаял противника, высказав все, что о нем думает. Потом мы немного побегали вдоль бульвара, заглянули в подворотню и попытались перейти лужу вброд. Вернувшись домой, я первым делом направилась на кухню, мечтая выпить утренний кофе и согреться. Неожиданно зазвонил смартфон. Кому еще не спится утром выходного дня? Звонил Алекс. Он извинился за ранний звонок и попросил поехать с ним в поместье. В другое время он не может. Сегодня утром неожиданно появилось окно в его плотном графике. Я не стала отказывать. Надо, значит, надо. На этот раз я оделась по-рабочему. Практичные джинсы, легкая куртка, удобная обувь. Не будет сегодня чулок. Не дождется. Я решила взять с собой Ричи. Пусть погуляет на природе. Ракотов приехал через полчаса. Еще раз простите, что потревожил в выходной. У меня возникла интересная идея. Хочу услышать ваше мнение. Если это возможно, тогда в понедельник отдам распоряжение по разбору мусора в подвале. Не проблема. Я всегда готова проконсультировать заказчика. Мне же за это платят. Так чего церемонии разводить? Поехали. Ричи шустро запрыгнул в Гелендваген и уселся на переднее сиденье. Алекс бесцеремонно согнал пса и помог мне забраться в машину. Его взгляд с видимым сожалением скользнул по моим джинсам. «Обломс!» Ехали молча. Я с трудом сдерживала зевоту. Спать хотелось ужасно. Я мечтала немного поваляться в постели после прогулки с Ричи. Не вышло. Даже поесть толком не успела. Проглотила бутерброд с сыром и все. «Похоже, зря я вас сегодня вытащил из дома. Но по-другому никак не получается. Дела, работа...» Извиняющимся тоном произнес Ракотов, заметив, как я зеваю и клюю носом. Будто раньше догадаться не мог, что зря. Что теперь сожалеть? «Нет, все нормально», — бодро соврала я. В поместье ворота оказались заперты, и никого не было видно. Алекс сам открыл тяжелые створки и подогнал автомобиль к главному порталу. «Охрана в другом конце поместья, где сложены строительные материалы. Я запретил разводить свалку перед парадным подъездом. Сторожа совершают обход территории раз в 3 часа, так что мы тут практически одни. Никто мешать не будет». «Это он к чему?» Но Ракотов, похоже, и сам понял, что сказал глупость. «Не поймите меня превратно, я имею в виду только работу». «А жаль. Я ничего такого и не подумала. Опять соврала я. Или вы считаете меня испорченной?» «Нет, конечно. Просто не хочу, чтобы между нами снова возникло недопонимание». На этот раз я промолчала. Снова возникло. А оно возникало? Облапал меня, потом извинился. Что тут непонятного? Но теперь мы будем только работать. И все. Баста. Мы зашли во дворец. Перебравшись через завалы избитого кирпича, обломков балок и прочего строительного мусора. Ракотов предупредительно подавал мне руку и помогал преодолевать препятствия. Ричи пребывал в восторге от возможности совать любопытный нос во все дыры. Не без труда мы добрались до входа в подвал. Глубина была порядочная, 5 метров. Деревянная ветхая лестница вела вниз. Из подвала веяло сыростью и холодом. Спускаться было непросто и небезопасно. Но я лазила и не по таким руинам. Первым шел Алекс и помогал мне не свалиться с порядочной высоты. Резные перила лестницы почти полностью сгнили. Шаткие ступени жалобно скрипели. Наконец мы достигли дна подземелья. Ричи тут же с лаем умчался изучать новую территорию. «Как думаете, можно будет разместить здесь библиотеку и бильярдную? Не очень сыро?» «Думаю, можно». Я смотрела стены. «Надо будет сделать дренаж». «А что здесь было раньше, не знаете?» «Насколько мне известно, винный склад и просто подвал для хранения провизии. Того, что не надо было спускать в ледник. Здесь же вроде размещалась и кухня. Вот остатки от дымоходов». Показал мне хозяин на обуглившиеся фрагменты стен. Мы прошли по обширному помещению, обходя груды битого кирпича. «У меня большая библиотека, есть старинные книги и неплохая коллекция гравюр. Хочу убрать их подальше от посторонних глаз и от солнечного света. Он им вреден. Но боюсь, не будет ли здесь слишком влажно?» «При современных технологиях возможно все», — заверила я клиента. А тут мы вернулись к лестнице, и Алекс задумчиво огляделся, словно прикидывая, что и куда поставить. «Я хочу разместить коллекцию холодного оружия. Будут большие остекленные шкафы, а часть оружия развесим по стенам». Он прошелся вдоль подвала и задумчиво положил руку на одну из деревянных опор, над которыми когда-то размещалась галерея или антресоль. «Только эти опоры надо будет убрать». Ракотов посмотрел на меня, ожидая экспертного мнения. «Не уверен, что балкон тут нужен. Или, может, все-таки заменить старые деревяшки и сохранить первоначальный облик помещения? Но они совсем ветхие. Как эта колонна, например». Ракотов постучал по ней и толкнул рукой. «Нет!» — заорала я не своим голосом. «Не трогайте!» Но было поздно. Опора медленно начала заваливаться на бок и повлекла за собой балку, которая на нее опиралась. Дальше все начало складываться, как карточный домик. Алекс схватил меня за руку и оттащил к дальней стене. Гнилые деревяшки роняли друг друга с треском и грохотом. Последней рухнула лестница, накрыв нас пылью из известки и трухлявой древесины. Затем наступила оглушающая тишина. Из-за угла высунулся любопытный Ричи. Пыль ему явно не понравилась. Он чихнул, осуждающе гавкнул и радостно убежал назад, вглубь подвала. Я не сразу пришла в себя. Чудо, что нас ничем не пришибло. И тут меня прорвало. «Какого лешего надо было ее трогать?» Начала я дико орать на Ракотова. «Нас могло в лепешку раздавить! Ты это понимаешь, идиот? Ты и твоя Милена не можете мимо опор пройти, ничего не сломав? Все вам непременно надо снести! Пространство им подавай! Получил пространство? Мы погибнуть могли! Оба!» Я не могла остановиться, как ни пыталась. Алекс молчал. Видимо, понимал, что у меня шок и что я абсолютно права. «Я же не нарочно», — наконец попытался вставить он свое слово. «Еще бы это нарочно сделал, придурок! Где твои мозги были, когда ты по колонне стучал? Мог и пустой головой об нее постучаться!» Ракотов подошел ко мне вплотную и взял за руку. «Пожалуйста, успокойся. Все же обошлось». Я перевела дыхание и замолчала. Шок не прошел, меня все колотило. Но я хотя бы перестала обзывать клиента и кричать на него. Пыль потихоньку улеглась. На губах чувствовался мерзкий привкус известки. Я сердито вытерла их платком и начала отряхиваться. Гадость какая. Мы оба были покрыты ровным слоем белесой пыли. «Поедем домой. Зря я сегодня все это затеял», — виновато проговорил Ракотов, пытаясь очистить куртку и джинсы. Это у него получалось плохо. «Испортил выходной. Прости». И тут до меня дошло, что лестница была всего одна. И из подвала наверх выбраться больше никак нельзя. Немногочисленные окна и второй выход давно заложили кирпичом. Очевидно, еще в то время, когда тут располагалась психушка. Видимо, Алекс увидел, как снова изменилось мое лицо. Он огляделся по сторонам и тоже понял, что без посторонней помощи выбраться отсюда будет сложно. «Сейчас позвоню охране», — неуверенно сказал он. Теперь я догадалась, почему он не уверен. Связь здесь паршивая. Алекс потыкал в смартфон, походил по подвалу и сунул мобильник обратно в карман. Я тоже попыталась набрать хоть какой-то номер, включая экстренный вызов, но сигнала не было. «Надо будет поставить около поместья вышку связи», — решил Ракотов. «Надо для начала отсюда выбраться», — скептически заметила я, сердито поджав губы. Охрана регулярно обходит территорию имения. Они увидят автомобиль, поймут, что я здесь, начнут искать и вытащат нас. Не слишком ли длинная цепочка событий получилась? Увидят, начнут искать, вытащат. Ты правда думаешь, что в субботу хоть один дурак будет ходить по этим руинам? Язвительно спросила я. Оно им надо? Я им за это плачу. Ну-ну. Будет возможность узнать, как охрана выполняет свои обязанности. Я отвернулась от Алекса и пошла к Ричи. Злость переполняла меня. Конечно, он не хотел. Он не виноват. Он не специально. Он белый и пушистый. Прям козел пуховый. А теперь сиди и жди, когда кто-то соизволит прийти на помощь. Сколько ждать? Час? Три? Или еще больше? Алекс поплелся за мной. Я оплачу неудобства. Неудобства? Снова взорвалась я, резко развернувшись к нему. Я не выспалась, толком не поела. Притащилась сюда. И ради чего? Чтобы застрять в холодном и грязном подвале? Хороший у меня выходной получается, ничего не скажешь. И перестань говорить о деньгах. Не все можно купить. В данном случае да, обреченно согласился Алекс. И не только в данном, огрызнулся в ответ. Ричи подбежал к нам и с недоумением смотрел, как я ругаюсь на Ракотова. Он громко тявкнул, осуждая меня и выражая мужскую солидарность. «Может, покричим? Позовем на помощь?» — неуверенно предложила я. «Вдруг услышат?» «Можно, но будка охраны далеко», — признался Алекс. «Что ж, попробуем». Мы начали кричать, но только напугали Ричи и едва не охрипли. Пес убежал в дальний угол и смотрел на нас, как на полных идиотов. Никто, конечно, не услышал наши вопли. Моя идея с треском провалилась. «Вот какого лядова мы сюда полезли!» Продолжила возмущаться я. «Сколько теперь здесь торчать?» «Не знаю». «Так придумай, как отсюда выбраться. Ты же такой умный!» Я подобрала доску, положила на выступ около стены и недовольно уселась на нее, скрестив на груди руки и пытаясь испепелить Ракотова взглядом. Алекс даже не задымился и нагло пристроился рядом. Мне и правда жаль, что так получилось. Раскаяние в его словах показалось мне недостаточно глубоким. «Еще бы тебе не жаль!» — рыкнула я. Мне хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Если бы не он, сидела бы я дома, в тепле и уюте, пила кофе и смотрела передачу про путешествия. Или еще про что-то интересное и познавательное. А вместо этого торчу в сыром подземелье и жду, когда нас отсюда вытащат. Я почувствовала себя средневековой узницей Самодура графа. Впрочем, граф сидел со мной рядом. Он пал жертвой собственной опрометчивости и легкомыслия. Прошел час, затем еще час. Мы чутко прислушивались к шуму наверху. Только ветер гулял по развалинам, да громко каркали вороны. Или кричали грачи. Хотя какое это имело значение? Люди рядом не появлялись. И никто не собирался помогать нам в этом поистине безвыходном положении.